час. Тысячи разных взволнованных глаз, они как судьи. Но и опять, как и сто лет назад, театр всегда — это рай, это ад, и так и будет. Он по-другому открыл этот мир. Чехов, Толстой, Вальтер Скотт и Шекспир так будут вечно. Театр — это боль, слезы и смех. Это мгновение и это навек, он бесконечен. Годы проходят, но не беда. Театр не мода, вечен всегда. На столе примерной парик лежит, все волнением дышит театр жизни. Ни капли, ни лжи. Все до конца. Настоящая жизнь, любовь и дело. Театр — это значит смех до слез. Театр — это значит все всерьез, все до предела. Но наступает минута, когда театр уходит от нас навсегда, как боль и радость. Но и опять, как и сто лет назад, театр всегда — это рай, это ад, знать так и надо. Годы проходят, но не беда. Всегда на столе примерной парик лежит, все волнением дышит театр жизнь. Все волнением дышит театр жизни.